«Жена видела меня с вами», — пробормотал он. «Когда? Где?» «Когда вы встретились около дома Лишки?» Прэм вскочил со стула. Его шею и щеки медленно заливала бледность. На завтра Прэм и Мирич снова встретились на квартире Лишки. Прэм больше не шутил. Дело принимало серьезный оборот. Надо было искать выход сообща. Прэм успел за это время переговорить с Сойером и обменяться телеграммами с Борном. «Из Праги вам уезжать нельзя», — начал Прэм. «Нельзя, потому что в ваших руках находится управление ответственными звеньями. Для видимости вы исчезнете, но фактически останетесь и перейдете на нелегальное положение». Мирич наморщил лоб. Такое предложение его не радовало. Прэм смотрелся в лицо Мирича и, разгадав его мысли, продолжал. «Это протянется самое большее месяц, а там ситуация изменится. И можете не беспокоиться, я вас устрою в таком местечке, где вы почувствуете себя под шапкой-невидимкой. Нет, я сказал не точно, вы не исчезнете, а погибнете. Понимаете, что это значит?» Мирич похолодел. За последние дни самые черные мысли лезли ему в голову. А что, если американцы вздумали его попросту убрать? Уж не хватил ли он через край, сгущая краски? «Как же я погибну?» — нерешительно спросил Мирич. «Очень просто. Перестанете существовать. Вас занесут в списки покойников. Иного выхода нет. Но это для них. А на самом деле будете жить в полной безопасности и продолжать свое дело. Договоримся так. Завтра утром вы объявите своей драгоценной супруге, что выезжаете на сутки в Нюрнберг. Ничего с собой не берите, кроме маленького чемоданчика с бритвой и носовыми платками, иначе возникнет подозрение. А как только стемнеет, выходите на Штепанскую улицу и около дома номер 13 ждите меня. Я подъеду на машине и захвачу вас». «Только ради бога не дом 13!» — взмолился Мирич. Прэм расхохотался. «Хорошо, 15. Это не имеет никакого значения. Я не знал, что вы так суеверны». Во второй половине дня, не дождавшись жены и не предупредив ее о своем отъезде, Мирич покинул дом. Он оставил ей коротенькую записку. «Выезжаю в Нюрнберг, возвращусь завтра утром». Зайдя в заводскую амбулаторию, он тщательно пересмотрел служебные бумаги, часть из них сжег. После этого он отправился на Штепанскую. Глухие подозрения не покидали его ни на минуту. Мирич все еще боялся расправы со стороны американцев. Он пытался перебрать всю цепь событий, проанализировать их и уяснить самому себе, с чего же, собственно, начались его несчастья. И приходил к выводу, что во всем виноват только сам. О встрече с Лореттой он по собственному почину рассказал Прэну. Никто его за язык не тянул. А не сболтнил он о Лоретте, ему не пришлось бы навещать ее на дому. И в этом случае она никогда бы не рискнула ворваться к нему на квартиру. Наконец, он мог бы предупредить Лоретту, что скрывает от жены свое прошлое разведчика, и попросить ее быть осторожной при встрече с Баженой. Но он и этого не додумался сделать. Как нелепо, глупо, трагично он построил свою жизнь. Разве в тот день, когда Мирич отдал себя в распоряжение югославской разведки, разве он мог думать тогда, что окажется когда-нибудь на положении запуганного, затравленного человека? Нет, тысячу раз нет. Он мечтал о другом. Он хотел стать человеком, слово которого являлось бы законом для других. Он хотел держать руку на пульте управления, хотел распоряжаться, задавать тон, устанавливать и изменять политическую погоду. А кем стал? Где его собственное самостоятельное «я»? Им помыкает и распоряжается какой-то Прэн. От Прэна зависит, под какой личиной он станет жить завтра. Прэн может уничтожить, раздавить его, как беспомощную букашку. Сидя в машине рядом с Прэном, Мирич находился во власти этих мрачных размышлений. «Я вас везу на квартиру господина Кратухвила, нашего человека, вполне надежного», — нарушил молчание Прэн. «Он служитель церкви и член правления спортивного общества «Орел». Живет один». У Мирича немного отлегло от сердца. «Нет, кажется, в нем еще нуждаются, и ему сохранят жизнь». Машина остановилась в темном месте. Они вышли. Прэн нес в руке большой тюк, перетянутый тесьмой. Для того, чтобы попасть в квартиру Кратухвила, пришлось преодолеть не меньше дюжины скрипучих деревянных ступенек и длинный коридор с позеленевшими от сырости стенами. У единственных дверей, выходящих в коридор, Прэн и Мирич остановились. Прэн постучал условным стуком. Их встретил мужчина почтенного возраста и благообразного вида. У него была большая желтая лысина. В руках он держал четки. «Прошу, прошу», — сказал он Неричу, — «у меня вы будете чувствовать себя, как у Бога, за пазухой». Нерич немного успокоился и оглядел комнату, в которой ему предстояло жить. Она была оклеена темными обоями, заставлена книжными шкафами и тяжеловесной мебелью, которая, видимо, стояла здесь с незапамятных времен. Из этой комнаты в раскрытые двери видна была и вторая, судя по мебели, спальня. Прэм бросил свой тюк на широкую тахту и начал его развязывать. «Снимайте с себя все, кроме ботинок и носков», — обратился он к Неричу. «Личные документы оставьте в карманах. Да и вообще оставьте все, что есть при вас». Нерич переоделся. «Из завтрашнего дня носите вот эту черную повязку на левом глазу, а вот этим...» Он взболтал флакон перед носом у Нерича. «Сейчас же промойте ваши волосы и брови». Час спустя Нерич подошел к зеркалу. Он стал совершенно неузнаваем. «Совсем молодцом! Настоящая рыжая бестия!» — с удовлетворением сказал Прэн. Захватив одежду и белье Нерича, он ушел. До поздней ночи гости хозяин сидели за столом, распивая сухое вино и ведя неторопливую беседу. Кратухвилл, как решил Нерич, был не последней шестеренкой в машине, сконструированной чехословацкой реакцией. Он знал всех ее лидеров, находился в курсе всех ее планов, без затруднений и, не стесняясь в выражениях, давал характеристики видным деятелям. За короткое время у Нерича сложилось о хозяине определенное мнение. Кратухвилл был человеком образованным, начитанным и по характеру энергичным. На его изнеженном лице, белом, как чистый мрамор, светились умные глаза, прикрытые длинными седыми бровями. Только раз или два Неричу удалось хорошо рассмотреть его глаза, когда Кратухвилл поднимал брови и возводил глаза к небу. Они показались ему черными, как уголь. Речь Кратухвилла никак не вязалась с его саном священнослужителя. Говорил он быстро, горячо, при этом активно жестикулируя. Больше всего надежд Кратухвилл возлагал на Ватикан и на папу. «Только поддержка и помощь папы могут обеспечить успех переворота», — говорил он. «Наши друзья, американцы и англичане, недооценивают силу Святого Престола. Это прискорбно. Настало такое время, когда без Ватикана, без Папы невозможно думать ни о какой серьезной политической акции. Мы сила, с которой нельзя не считаться». Нерич чувствовал, что у него слипаются глаза, а Кратухвилл все говорил и говорил. Утром Кратухвилл подал Неричу газету «Лидовая демократия» и ткнул пальцем в последнюю страницу. Нерич прочитал. «На железнодорожном перегоне Прага-Нимбург сегодня ночью обнаружен изуродованный до неузнаваемости труп бывшего югославского подданного, врача Нерича Милоша. Можно предполагать, что Нерич стал жертвой несчастного случая». Нерич успокоился. Вместе с хозяином он долго хохотал над этой лаконичной статейкой репортера.